улице 26-я осень. А как живешь, теперь никто не спросит. А когда-то вызывала ночью такси, читала вслух Цветаевой стихи. Сейчас в длинном пальто возле метро, в руке Куантро, а на крышах антенны. 2 года назад он дарил хризантемы, обсуждали какие-то темы. Руки греют в карманах, они слишком замерзли и совсем не спасают алкогольные дозы, занозы. Вот что осталось. Не сдержалась, как обычно, расплакалась, приехав через несколько лет к старому дому, где все и знакомо, вспоминает его синдромы девочка, думая о хорошем, все не вечно, и это тоже. Мосты, перекрестки, трава, переходы, мелодии, твой фай. А хочется, как раньше, дозвониться, поругаться, помолчать и помириться. Мосты, перекрестки, трамваи, переходы, не ловит Wi-Fi. А хочется, как раньше, дозвониться, поругаться, помолчать и помириться. Мосты, перекрестки, трамваи, в переходах совсем не ловит Wi-Fi. А хочется, как раньше, дозвониться, поругаться, помолчать и помириться. Пошататься по ночному большому городу, поделить холодный кофе поровну, повтыкать на пьяных старых дворников, потеряться в незнакомом дворике. Только это все в мыслях, письма, числа, даты, координаты, поезда, знакомые вокзалы. Там, где были люди, теперь пустые залы. Осенние листья топтали подошвами, наше непошлое осталось в прошлом. И как ни крути, остаются кусочки счастья. Здрасте, пишет тебе твоя Настя. Мосты, перекрестки, трава, переходы, не ловит Wi-Fi. А хочется, как раньше, дозвониться, поругаться, помолчать и помириться. Мосты, перекрестки, трамваи, переходы, не ловит Wi-Fi. А хочется, как раньше, дозвониться, поругаться, помолчать и помириться. Мосты, перекрестки, трамваи, переходы, не ловит Wi-Fi. А хочется, как раньше, дозвониться, поругаться, помолчать и помириться. Мосты, перекрестки, трамваи, переходы, не ловит Wi-Fi. А хочется, как раньше, дозвониться, поругаться, помолчать и помириться.